Какого цвета у России очи? Влюбленный скажет соловьиной ночи. Солдат шепнет родного очага. Моряк вздохнет, они как берега. Моряк вздохнет, они как берега. А я скажу у матушки России, весной глаза синей весенней синей, а летом зелены, как летний свет. И все-таки какой же у них цвет, и все-таки какой же у них цвет. В годину войн они февральской вьюги, в них видел враг колючий блеск кольчуги. Когда ж пройдет весенняя гроза, глаза России радуги, глаза России радуги, глаза. Что же касается моей России взгляда, то для него сравнения не надо. К любой из древних подойди икон и посмотри на лики. Это он. Ты посмотри на лики. Это он.